Была у меня идея достать камни бесконечности, но с комиксами вышел облом, как я и говорил ранее. А в кинематографической вселенной камни работают только в их изначальной вселенной, это упоминалось не один раз. Так что достать-то я их могу, но никакой силы они иметь просто не будут. На моем же компьютере было довольно много различных аниме-игр, которые я успел скачать до того, как мне пришлось бежать, сверкая пятками из мира, вселенной той реальности. Поэтому аниме Dragon Ball вообще не было, ибо я его и не смотрел, но помню, что там был какой-то жемчуг или шары, исполняющие желания пролетело и здесь. Ведь в мире Кайдзю этого аниме тоже не было, как и многих других. Ха, королевство окружено морем и имеет выход в океан, выгодный торговый партнер, произнес я, осматривая территорию королевства с высоты. Также я видел берега других государств, возможно именно они и приплывали в Эрендилу на коронацию Эльзы в мультике. Кажется, это твой максимум, заметил я, что ховерборд внезапно остановился и более не летит вверх. Впрочем, мне этого было достаточно, а еще тут темнело, что я заметил, как только вновь начал опускаться вниз к королевству. Эльза находится на горе, а путь туда проходит через покрытое льдом море и лес, вроде как ее сестра должна была отправиться за ней. Не то чтобы для меня это было важно, я все равно плохо помню, как развивается история, но просто тут есть волки, и если ее сожрут, то Эльза, наверное, заморозит все королевства в ярости и печали. Буду я еще искать тут кого? Достал я портальную пушку и выстрелил перед собой, и заехав в портал на ховерборде, снизу сразу заметил фигуру девушки, которая дрожала от холода и продолжала идти. Ее платье замерзло, словно бы она уже успела побывать в воде. «Помощь не нужна?» – задал я вопрос, снизившись. От моего внезапного вопроса девушка резко подскочила вверх и упала в сугроб, задев ветки деревьев, и ей на голову еще упал снежок, создав на рыжей макушке сугробик. «Хе-хе, помощь, эф-эф, конечно, нет, мне, я нормально», сверху вновь еще упал снег с ветки ей на голову. «Да пожалуйста», из снега показались две руки, незащищенные перчатками или даже свитером. «Одежда не по сезону», сказал я, схватившись за руку и вытащив девушку из сугроба. «Ага, это да, но недавно все еще было нормально, а тут такое, и я не успела подготовиться», быстро произнесла молодая рыжеволосая красавица, чьи черты лица были очень схожи с Эльзой, впрочем, оно и понятно, сестры же. «Стоп, ты летишь», экспрессивно воскликнула она и указала на меня пальцем. «А еще плююсь огнем», кивнул я, серьезно. Девушка аж собралась, поджала замерзшие руки к себе и взглянула на меня своими большими невинными глазами. «Вообще пока еще нет, как-то не нужно мне было это умение», сказал я, а после достал из инвентаря согревающее зелье, которое имело оранжевый оттенок. «На, выпей, это поможет тебе согреться и даст тебе защиту от холода на время». «О, это нечто волшебное, спасибо», взяла она зелье, словно не переживая о том, что это может быть нечто другое, откупорила его и сразу прильнула к горлышку губами. Невооруженным взглядом можно было увидеть дрожь девушки, а после она облегченно вздохнула. «Ах, как хорошо, мне теперь не холодно, удивительно. Знаешь, или ты невинна, как капля росы с утра, или дура, тебя не учили не брать ничего у незнакомцев. Нет, и сам ты дурак. О, ты не видел тут девушку, похожую на меня? Ну там, возможно, королеву, проходящую мимо», с надеждой взглянула она на меня. Бледное личико, белоснежные локоны, синие глаза и выражение холодной властности с нотками покровительности. «О, именно», подпрыгнула она. «Знаешь, где она? Пожалуйста, мне очень надо». «Имею представление», кивнул я, «но представься для начала. Я Виктор, можешь звать меня Вик». «Я Анна», улыбчиво заявил этот энерджайзер, поглядывая на ховерборд с огромным любопытством. Глава 13, воплощатель спасителя. «Так ты маг, а откуда ты?» «Из Северной горы», стала она задавать вопросы после того, как назвала свое имя. «Энтузиазма у тебя хватит на всех?» «Да», усмехнулся я и забрался на ховерборд, протянул даме руку, и она аж взвизгнула, сразу схватилась за нее и встала рядом со мной. «Ох, мы летим, мы летим», смотрела она по сторонам, «а мы ведь даже не взлетели еще. Держись за меня крепче, чтобы не упасть вниз, а то потом лечить тебя мне не хочется, Эльза может заморозить королевство из-за такого». «Ау, это она может, да кстати о королевстве, надо быстрее к ней, она заморозила там все», воскликнула Анна. «Вух, она крепко ухватилась за меня, когда мы начали взлетать и вскоре оказались выше деревьев и все поднимались. Вау, все такое маленькое, а откуда ты прибыл?» Подняла она взгляд на меня, а для того, чтобы смотреть мне в глаза, ей нужно было задрать голову, ибо ее рост около 160 сантиметров, может чуть больше, но не намного. Из далекого-далекого я вообще не местный и использовал порталы для путешествия, сказал я, особо ничего не скрывая. Ух, порталы, а что это? Наклонила она голову в бок. Мило, представь две двери, одна находится в Эренделе, а вторая, допустим, здесь в лесу. Ты заходишь в одну дверь и появляешься у второй, то есть не проходишь все это расстояние пешком, а именно оказываешься у другой двери. Порталы так и работают. Они соединяют две точки пространства. Ух ты, это ведь можно пойти путешествовать и каждый вечер возвращаться домой, а потом продолжать путешествовать. Раздвинула она руки в стороны словно птица, и мне пришлось схватить ее за талию, дабы она не упала. Я бы сейчас спела от чувств, только не могу найти подходящих слов. Возможно, это к лучшему. Вскоре мы стали подлетать к горе, и Анна задала вопрос. «Так, ты знаешь мою сестру? Ты назвал ее по имени?» — спросила она. «Угу, встретил ее в ее ледяном замке, когда телепортировался сюда. Это было неловко, но мы поговорили, она кажется одинокой и испуганной. Нужно помочь ей», — сказала Анна. «Ты вообще знаешь, как помогать в таких ситуациях?» «Конечно», — с готовностью кивнула она. «Я покажу ей свою любовь». Пэйфхае аж чуть не подавился слюной от этого, уже представив в голове любовь между сестрами. «А ты знаешь, что такое любовь?» — вновь спросил я. «Конечно, у меня есть мой суженый Ханс, мы с ним сегодня познакомились. И когда я сказала Эльзе, что мы собираемся обручиться, она не приняла это», — поникла девушка. «Эм, ты собираешься обручиться с парнем, которого знаешь один день? Серьезно?» — переспросил я. «Да, это любовь», — кивнула она, вновь заговорив про любовь, наивная принцесса. «Стоп, а она ведь действительно принцесса. Вот и замок», — сказал я, когда мы подлетали к ледяному замку. «Ну, пользуйтесь магическими перевозками Виктора и дальше», — усмехнулся я. «Это было потрясающе, я буду». Взглянула эта наивная принцесса на меня и спрыгнула на балкон. «Эльза», — забежала она внутрь, а ее сестра как раз и стояла до нашего прилета тут. «Анна, Эльза, о, ты так изменилась», — заметила она перемену в одежде сестры. «Ну, к лучшему, конечно же», — заверила рыжая. «И здесь очень красиво». «Спасибо, я ранее не подозревала, что способна на такое», — улыбнулась Эльза, а также заметила и меня. «Но тебе лучше уйти, Анна». «Но я только пришла, точнее прилетела. Ох, это было потрясающе. Можно Эльзе тоже полетать, пожалуйста?» — повернулась девушка к балкону, где парил я. «Эн, нет, Анна, тебе действительно лучше идти домой. Твое место в Эренделе». «Твое тоже». «Нет, мое место здесь в одиночестве, где я могу быть собой и никому не вредить», — покачала головой беловолосая. «Но ты не одинока, Вик», — проговорила она мое имя. «Тоже маг, так что ты точно не одна такая, зачем тебе сидеть здесь?» «Тем более, эм», — не знала она, как подвести к тому, что Эрендел несколько так заморожен. «Так, ладно, хорошего вам дня, и было приятно с вами двумя познакомиться», — проговорил я. «Я дальше путешествовать, Эльза, не бойся своих сил, они именно твои, и только ты контролируешь их. И Анна, повзрослей, нет любви за один день», — указал я на рыжую, которая, возможно, хотела возмутиться, но я выстрелил портальной пушкой перед собой и прошел через открывшийся портал. Конечно, в том мире было неплохо, тем более компания двух сестер, ну, мне вроде как нравилось, но я не хотел мешать им своим присутствием, так что пока путешествую дальше. Ведь куда меня занесет портал на этот раз? Ох, гребаный ад. Нет, это действительно ад. Стоило мне только появиться и ту, как на меня набросился уродливый демон из игры Дэм. Мое чутье предупредило об этом, потому я с разворота ударил его ногой, отправляя его в ближайшую скалу, где он разбил голову. Эта земля, только ее захватила преисподняя, — протянул, уже вытаскивая из инвентаря мегакулу, огнестрельное оружие типа пулемета, но выглядящее словно обычная маленькая акула, изо рта которой торчит ствол. И я начал стрелять. Пули лились градом, разрывая тела приближающихся демонов, ну или кем они тут являлись. Но тут вновь сработало чутье, и я на ховерборде отлетел в сторону, и в ту же секунду на том месте появился какой-то демон, умеющий телепортироваться, и его встретила магическая водяная пуля, разорвавшая его на куски. Это даже весело. Мне кажется, я точно тронулся головой. Впрочем, это было и раньше понятно, просто сейчас стало очевидно. Меня не смущала кровь или сами уродливые демоны, но мне нравилось их уничтожать, особенно руками, когда они заискрились электричеством. Кажется, я понял, как Майлз его генерировал. Это легко, если чуть приспособиться. Их было сотни, тысячи и десятки тысяч. Поэтому я достал подходящий меч, кровавый мясорез. Нужно размять мышцы, ах-ха-ха. Конечности демонов разлетались во все стороны, а я же в горячке боя получал ранения, но они быстро закрывались регенерацией, получаемую предметами на мне, в особенности браслетами. А после я использовал своего меха, дабы уничтожить их всех. «Сынок», вновь я услышал столь родной голос и почувствовал, словно женщина обнимает меня, но я быстро развеял эти чувства. Это галлюцинации, вызванные соединением с меха, в особенности с системой Зеро. Сейчас уничтожение демонов перешло на новый уровень, они продолжали бросаться на меня, не зная страха, но сразу же умирали. У моего меха был меч, которым я сейчас и пользовался. Кровавый пир продолжался какое-то время, после чего, когда мне надоело, я просто ушел в портал. Да уж, оглядел я свои окровавленные руки. Могу ли я теперь называться убийцей? Странный вопрос всплыл в моей голове. Впрочем, в каком-то смысле, да. Сейчас я в каком-то необитаемом мире, ибо я такого хотел, когда открывал портал. Здесь было много водопадов и воды, поэтому я хорошенько умылся и отправился в мир Кайдзю, где прикупил себе новую одежду и покушал в кафешке. Что делать людям, если такое существо появится у порога? Мы даже не знали, что они существуют, хотя некоторые подозревали. В 1950-х и 60-х годах это существо уже показывало себя, и российские и американские правительства пытались убить это ядерными ракетами. Как видите, не сработало. Это были не учения, а именно попытка уничтожить существо. Это божья кара. Чего только не скажут. Протянул я, доедая бургер. Мне кажется, я хочу где-то остановиться, заиметь свою берлогу, так сказать. Честно говоря, я без проблем могу сделать это здесь, в современном мире. Впрочем, я так и сделаю, мне нужно иметь место и тут. Но также жить в сказке тоже неплохо. Интересно, Анна смогла уговорить Эльзу отправиться за ней? Теперь то Эльза действительно увидела кого-то кроме нее, кто владеет магией, так что, может, это что-то изменило. После того, как я утолил голод, то вновь вошел в переулок и открыл портал к ледяному замку, и стоило мне попасть туда, как я заметил изменения, сам лед словно бы потускнел, в некоторых местах потрескался. Огромная люстра пробила своей массой центр замка, а также, кровь, заметил я то, чего в диснеевских мультиках встретишь нечасто, впрочем, это и не мультик. Все выглядят более чем реально, просто более красиво и красочно. Эльза и Анна имеют этакий налет идеальности, тонкая талия, пышные бедра, не особо то и большие глаза, точно не так, как в мультиках, скорее ближе к реалистичному, но даже так завораживающие своей красотой. Все беды от баб, протянул я, пытаясь понять, что вообще могло случиться. Тел вроде никаких не было. Выстрелив портальной пушкой в пол, я прыгнул в него, оказался над замком, но выше примерно на километра полтора, сразу стал падать вниз, и заметил королевство Ренделл и начавшуюся там снежную бурю, явно непростую. Зачем я в это вмешиваюсь, а? Потому что это правильно. Проговорил я, все еще продолжая падать, но вскоре я достал ховерборд и уже контролируемо полетел к королевству. Здесь же, ну, сил Эльзы не игрушка, ведь буря явно не должна так сильно замораживать дома, плиты и деревья, все люди укрылись в домах, а во дворце царила какая-то неразбериха. Десяток человек бежали по замороженному причалу за девушкой, которая как бы королева этого места. Причем двое из них имели в руках арбалеты, которыми они целились в спину Эльзы, но из-за усиливающейся бури просто не могли нормально прицелиться. «Эльза, вам нужно сдаться. Мне трудно это говорить, но именем погибшей Анны и того, что я стал королем Ренделла, так как она сама это сказала перед смертью, мне придется приговорить вас, мне так жаль. Королевство умирает из-за ваших сил, вы монстр, не контролирующий себя», — кричал какой-то высокий мужчина с самодовольным выражением лица. «Эн, нет, она не могла, вы сами ранили ее в замке, своей силой вы нанесли ее смертельное попадание, она скончалась прямо на моих руках», — продолжал говорить он, но вскоре прекратил, так как сверху упал я и во все стороны пошли электрические дуги, отпугнувшие его. «И снова здравствуй, Эльза». Повернулся я лицом к девушке и спиной к преследователям, которые сильно поразились моему появлению. «Захотел я вернуться, дабы проверить, все ли у вас хорошо», — Все же я помог вам встретиться, а там заметил кровь и решил проведать лично. Я, Вик, Анна, ты можешь ее спасти. Бросилась эта снежная королева ко мне с мольбой в глазах. Спасти? Для начала мне нужно увидеть ее, и не могла бы ты убрать эту бурю? Это только мешает. Попросил я ее, и та, кивнув, попыталась это седлать, что у нее не шибко то и получилось из-за расшатанных эмоций. А там еще и преследователи отошли от шока и были готовы заговорить. Глава 14. Воплощатель спасения. Кто ты таков? Ты ее подельник, черный маг, воскликнул тот самый смазливый мужик, который гнался за Эльзой и красивыми словами пытался скрыть обычное убийство за власть. Кто я, тебя не касается, вот почему какой-то мужик гоняется за королевой королевства, я понять не могу. Где гарнизон? Где твоя стража? Взглянул я на Эльзу. Вы сообщники, понятно, значит, ты умрешь вместе с ней во имя славного народа Рендела и его спасения. Достал тот меч. Кто этот забавный хлыщ? Взглянул я на Эльзу. В это время двое достаточно больших мужиков с арбалетами выстрелили. Причем один целился в голову Эльзе, а второй мне. Эльза имела все шансы защититься своей магией, но сейчас она была слишком-слишком отвлечена паникой и зашкаливающими эмоциями. Но здесь был я. Вообще человек вряд ли способен поймать арбалетный болт рукой, только если выстрел был произведен из детского оружия. Мне же труда это не составило, даже паучья чутье лишь немного зазвенело, предупреждая об опасности и не более. И вот я вытянул руку чуть в сторону и поймал болт, который угодил бы беловолосой прямо в глаз, а второй остановил тот, который летел в меня. «Знаете, что арбалет детям не игрушка?» – спросил я, приподняв бровь. «За попытку причинить вред законной королеве королевства есть только одно наказание – смерть. Мучительное, очень мучительное, ибо я способен исцелять, я буду ломать вам ноги, вытягивать ногти и ломать зубы, а после лечить вас, дабы вы вновь почувствовали все краски боли сполна», – проговорил я с улыбкой. И те два бугая сразу бросились в бой, вытащив мечи. Хотя было видно, что то, что я смог поймать болты, их очень удивило, но они все еще были сконцентрированы на нас, словно они хищники. «Какая замечательная глупость», — сказал я на это. «У меня не было каких-то навыков сражения, даже недавно в том аду я дрался, скорее полагается на инстинкты, и этого было достаточно. Я сильнее, быстрее, ловчее, причем не просто немного, а в десятки раз, поэтому это было даже забавно. Один из братьев, просто они похожи друг на друга, набросился на меня прямо в лоб, и я сразу поймал рукой его меч, сжимая его пальцами, и тот сразу сломался, а после рассыпался на лед. Я же чуть шагнул вперед и поднял его за шиворот, бросил во второго. Причем с такой силой, что их обоих просто снесло на десяток метров, и они врезались в какой-то сугроб. «Эльза, заморозь глупцов, они как бы тратят наше время», — взглянул я на ошарашенную девушку, которая смотрела на полет двух немаленьких мужиков. Но после моих слов она быстро пришла в себя и кивнула, по горло заморозила остальную отвратительную восьмерку. «Где Анна?» – спросил я, скорее всего, принца Ханса. Вроде так он и выглядел в том мультике. «Мертва из-за вас, чудовище!» – воскликнул принц. «Неправильный ответ!» – легко сказал я и ударил по его замороженной ноге. Эльза не замораживала их тела насквозь, а скорее просто сделал так, что лед, обтекая их тела, застыл. Я же сейчас этим ударом сломал тот лед и ногу, что явно было больно. «Ахра-а!» – закричал тот, и все ошарашенно смотрели на это, возможно, не ожидая такой жестокости. «Знаешь, я не особо люблю таких людей, как ты, жаждущих власти, прикрывающихся маской добродетели. Ты же изначально хотел трон. Да, как там тебя, принц Хунс? Хорнс? В общем, неважно. У тебя куча братьев и престол тебе не светит. Я уничтожу тебя!» – в ярости закричал он, сбросив маску. «Моя семья! Ах-ха! Прости, но угрозами меня не запугать, за последние дни я такого дерьма навидался, впрочем, неважно. Где Анна? Или хочешь, я отправлю тебя обратно по кусочкам?» Достал я меч кровавый мясорез, от чего вообще все сглотнули от страха, кроме Эльзы. Та смотрела мне в спину с непонятными эмоциями. Думаю, после этого она будет опасаться меня. «А она во дворце, запертая в комнате без тепла, ахер!» — завопил он, когда я вновь надавил на ту же ногу. «Ладно, спрашивать было не обязательно. Мне просто хотелось причинить тебе боль», — признал я и достал портальную пушку, выстрелил чуть в сторону, и сразу же появился портал, через который была видна замерзшая комната и... «Анна!» — крикнула Эльза и бросилась в портал, и на свое удивление прошла через него, оказалась у своей сестры. «С вами чуть позже разберемся». Взглянул я на остальных замороженных людей и сразу прошел вслед за Эльзой. «Анна, сестренка», та припала рядом с сестрой. «Эльза», подняла затуманенный взгляд рыжеволосая. «Я, КХМ, прости, Ханс хочет трон, ты была права, Вик», воскликнула Эльза, взглянув на меня, словно надеясь, что я могу как-то помочь. И в этом взгляде не было какого-то опасения или страха меня, лишь надежда. «КХМ, ну я попробую». Достал я зелье лечения, а после и восстанавливающее зелье с согревающим. «Выпей по одному, давай быстрее, должно помочь хотя бы на время». «Вообще ей помочь может сама Эльза, ведь она ранила сестру своей магией. Да я чувствую себя лучше». Уже намного бодрее проговорила девушку, выпив только первое зелье. После второго и третьего она стала выглядеть как прежде, только вот ее волосы все еще имели белый оттенок. «Это твои волшебные напитки, они называются зельями». Поправил я девушку. «Рад, что ты в порядке», улыбнулся я этой наивной глупышке. «Спасибо». Вдруг меня обняла Эльза. «Анна, последняя оставшаяся моя семья, спасибо тебе». «Да, спасибо за спасение моей жизни». Также меня обняла и сама Анна. «Девочки, полегче, а то задушите». Пошутил я, чувствуя себя несколько неловко. «Я не против помочь хорошим людям». «И да, Эльза», взглянул я на королеву. «Не забывай, что это твоя магия», провел я руками по волосам Анны. «А значит, ты в силах это исправить». «Ох, я чувствую себя отлично, так что не беспокойся». «А волосы, боже, они белые. Это не выглядит странно?» Взяла она косичку в руки и спросила, взглянув на нас. «Эльза», взглянул я на портал, а там все еще была видна метель и пурга. «Я знаю, что мы мало знакомы, но ты не одна», заверил я девушку. «Я знаю, каково это, когда тебе страшно, когда твои силы одновременно пугают тебя и заставляют сердце трепетать, когда боишься неправильным движением причинить всем остальным вред. Но у тебя есть сестра, любящая тебя всем сердцем. У меня и этого не было», закончил я и взбодрился, не желая показывать слабость. «Сейчас ты легко можешь исправить все. Верь в себя, Эльза, верь в меня, верящего в тебя, а также в твою сестру. Вик прав, я полностью верю тебе и знаю, что у тебя все получится», заверила сестру Анна. «Да», прикрыв на мгновение глаза, сказала девушка и взяла меня за протянутую руку, и мы вместе прошли сквозь портал обратно. Анна хотела было задать вопрос, но сдержалась, смотря на сестру, и случилось чудо. В смысле, это действительно выглядело чудесно и сказочно. Магия закрутила снежинки в воздух, сама буря внезапно пропала и вокруг стала распространяться другая магия, такая же холодная, но словно бы ласковая. За секунды все королевство начало преображаться, весь лед, весь снег стал пропадать и закручиваться в небо, а облака разверзлись, открывая солнце. Анна же выдохнула намного легче, и ее волосы вдруг стали возвращать привычный цвет. «Твоя магия выглядит волшебно», признался я, глядя, как в небе взрывается огромная снежинка. «Согласна. И, Ханс», боевито пошла девушка к принцу, заметив его все еще замороженного во льде. «Ао, Анна, хе-хе, ты же знаешь, я шутил, и, хрясь», девушка с кулака прописала ему в лицо, выбив при этом зуб. «Ай-яй, это того стоило», стала убаюкивать она руку с улыбкой на лице. «Это тебя за мое разбитое сердце, а я говорил, что не стоит верить проходимцам, которых ты знаешь пару часов», протянул я. «Ну, если, конечно, этот проходимец дважды не спасал тебе жизнь, жизнь твоей сестры и королевства. В таком случае, проходимец заслуживает некоторой похвалы». Не мог я удержаться. «Ха-ха», прикрыв рот ладошкой, мило засмеялась Эльза, у которой на лице большими буквами была прописана радость и облегчение, что она справилась и что все хорошо, особенно с ее младшей сестрой. «Там ваши советники машут рукой с балкона, ну или кто там они», заметил я людей, выглядывающих из дворца. Эти самые советники были рады, что все обошлось бескровно, и королева в порядке и смогла взять свою силу под контроль. Все опасения, конечно, не исчезли, я мог это видеть глубоко в их глазах. На меня тоже косились как-то вопросительно, мол, а кто это вообще такой? Также здесь было много гостей, которые приплыли на кораблях на торжественную коронацию новой королевы Ренделла, которая обернулась почти трагедией, но благо это продлилось всего день, и никто по-настоящему замерзнуть и умереть не успел, лишь испугаться. Уплыть они тоже не могли, так как весь порт и вода были заморожены. «Я Элов, и я люблю жаркие объятия». Также появился какой-то непонятный живой снеговик, который выбежал из леса по словам очевидцам. «И кажется мне нехорошо», — начал он таясь, но Эльза смилостивилась над ним и своей магией дала ему некую защиту от тепла. Ирендил сравнительно небольшое королевство, но с хорошим местоположением для торговли, что и позволяет ему зарабатывать и держаться на ногах. Само же королевство торгует продовольствием, чаем, сахарными продуктами и рыбой. Поэтому какой-то большой регулярной армии у Ирендилла просто нет, есть лишь сотня другая стражников и тех, кто в запасе. Те же советники быстро узнали, что я, как и Эльза, владею магией и стали еще более настороженно относиться ко мне. Впрочем, мне было на это глубоко плевать. Принца Ханса взяли под стражу, как и герцога Варавски, так как те два бугая с арбалетами были его телохранителями, именно им герцог приказал убить Эльзу, думая, что этим он остановит пургу. Но вряд ли их долго продержат, иначе быть дипломатическому скандалу и войне. Глава 15, воплощатель знакомства. И когда я попросила его помощи, он просто засмеялся и рассказал, что он лишь 13-й принц и трона ему не видать, поэтому здесь он решил воспользоваться мной. Мной, представляешь? Так вкусно, еще откусила кусочек торта Анна, который я приобрел в мире Кайдзю. Он это замыслил с самого начала, а с момента, как он помог мне добраться до дворца, когда мне становилось хуже, придумал лучший план, как остаться в глазах Ирендилла героем и тем, кому я доверила трон, а Эльзу, ух, я бы его еще раз стукнула. В общем, все понятно, налицо банальное желание власти. Пожал я плечами. Кивнула Эльза, тоже кушая тортик. Прошло пару часов с момента, как зима ушла, позволив людям вздохнуть полной жизнью и продолжить свой досуг. Корабли торговцев все еще спешат побыстрее распродать вещи, а также закупиться, дабы отплыть назад. Корабли южных островов, в которых и приплыл принц Ханс, уже отбыли недавно вместе с раненым принцем, его все же пришлось отпустить, иначе эскалация конфликта приведет к серьезным последствиям. «Лучше расскажи о себе, о нас ты и так знаешь», — указала на меня пальчиком Анна и быстренько откусила еще кусочек торта, не отрывая взгляд от моей фигуры. «Мое имя Виктор или просто Вик, мне 21, как и Эльзе», — подпрыгнула на стуле Анна. «Да, как твоей сестре, лет, из-за своих способностей мне пришлось бежать из дома, но теперь дома больше нет», — сказал я. «Что случилось?» Полюбопытствовала Анна, не обращая внимания на взгляд Эльзы, которая лучше прочувствовала атмосферу и хотела ту заткнуть. Ха-ха, это нет, значит нет. Мой дом, моя страна, моя планета, реальность уничтожена. Полностью. Сказал я и достал горячий шоколад. Да, вот так, он помогает моим нервам. Как это возможно? Не поняла Эльза. Там, откуда я родом, то есть с совершенно другого мира, есть так называемые аномальные объекты или просто аномалии. И есть организация СЦП, которая за ними охотится, собирает, заточает или устраняет. Иногда аномалиями становятся люди. Я такая аномалия, и мои силы, не магия, заметь, позволяют мне, как бы это выразиться, оживлять объекты из медиаиндустрии современных миров. Так, ты не маг? Переспросила Анна. Сейчас, меня можно так назвать, я думаю. Но вообще моя основная сила, не магия, как, например, у Эльзы, взглянул я на беловолосую, а именно материализация таких объектов в реальность. Те зелья я как раз-таки материализовал из одной игры в моем мире. Игры, это сложно представить, задумалась Анна. Представь нарисованную картинку, в которой есть яблоко. Моя сила заключается в том, что я могу просунуть руку в картину и забрать яблоко, вытащив его в реальность, и оно будет полностью съедобным. Это может быть очень мощной силой. Кивнула Эльза. Так значит, у тебя нет дома? Нет. Я путешествую с места на место, используя портальную пушку, которую я достал с помощью своих сил. У твоего ледяного замка я так и оказался, как и говорил раньше, совершенно случайно. Пожал я плечами, словно я не бездомный мирового масштаба. Так у тебя нет места, где остановиться, живи у меня, воскликнула Анна, а после быстро поправилась. В смысле, у нас во дворце, у нас же много места. Да, Эльза, взглянула она на сестру, кхм, места у нас и вправду достаточно, а ты, можно сказать, спас нас, мягко улыбнулась старшая из сестер. Благодарность королевы, усмехнулся, я не против остаться у вас на некоторое время, все равно мне интересно, что другого есть в этом мире. Хочешь путешествовать? Сцепила она руки в замок и приподнялась на цыпочках, словно услышав нечто превосходное. Я могу путешествовать между мирами, но хочу попробовать изучить этот мир. Так что да, путешествовать. А где этот снеговик? О, Алов гуляет, ему стало интересно познакомиться с людьми, надеюсь, будет не слишком много проблем. Легкомысленно махнула рукой Анна. Вскоре ко мне подошла немного полноватая служанка в возрасте и показала опочивальню, в которую меня поселили. Я себя чувствовал, словно я в отеле на отдыхе. Само королевство все еще бушевало, ведь не прошло и дня, как зима ушла по велению королевы, и я засел за игры. Вот так просто. Ох, вот так, значит, а могу я попробовать? Попросила меня Анна, когда увидела, как я играю в террарию и понаблюдав за игрой какое-то время. Взгляд девушки так и выражал мольбу, а также весь день она словно старалась быть ближе ко мне. Сама вызвалась показать королевство, спела песню о том, как тут красиво даже зимой, да. И что забавно, Эльза тоже заметила это и тоже старалась быть поближе к сестре. Видимо, сейчас, когда она более-менее приняла себя и свою силу, она не боялась выходить и быть ближе к Анне. И сейчас уже утро следующего дня, после того, как мы приняли завтрак все вместе за большим столом, я уселся на красивый узорчатый диван, и тут меня девушка и застала, усевшись рядом. Так что я решил просто дать ей поиграть на моем старом ноутбуке, который я не воплощал своими силами. Девушка быстро освоилась и стала играть, думаю, это займет ее на время, может, на день. «Ух, дурацкий слизень!» — крикнула она, поджав губы. «Возможно, и дольше. Я же начал играть в другую игру, а именно в Mass Effect. У меня уже была начата игра, но теперь я займусь этим более основательно, а также хочу провести еще один эксперимент. Начал я с первой части игры, когда увидел Нормандию, то есть корабль героя, который ему вручил совет, то достал его и засунул себе в инвентарь. После любого сохранения достать этот корабль я более не мог. Сложность выбора подходящей игры состоит в том, что я не так уж и много игр наиграл. В смысле, где было бы что-то полезное. Пока по полезности ничто не переплюнуло Террарию и Sims, но, возможно, есть еще одна игра, Minecraft. Я не уверен, что там есть нечто сверхмощное, но знаю, что там полно зелий, золотых яблок и прочего. В любой случае хуже от всех этих предметов не будет и... Черт, творческий режим не дает мне забирать предметы, пусть я и не рассчитывал на это, уже понимая, как работают мои силы. Но попробовать стоило. Эрендил, как я уже не раз замечал, небольшое королевство, но даже у него были враги. Дедушка Эльзы, Рунард, был хладнокровно убит людьми племени Нортулдра, которые живут в зачарованном лесу к северу от Эрендила. Из-за этого и была война с племенем, но было это давно, более 30 лет назад. Сейчас у королевства нет врагов, и оно спокойно себе процветает, все же является хорошим местом, где корабли с других королевств могут пересечься, обмениваться товарами и просто покупать товар уже здесь. Интересно, то есть у вас есть карта мира? Спросил я королеву Эльзу. Карта мира? У нас есть карта ближайших королевств островных государств, но и материк нам известен неплохо из слов торговцев и путешественников. Кивнула девушка, и вскоре я уже смог осмотреть карту, заметив некоторые знакомые названия. К примеру, на материке имеется королевство, то есть просто так, без особого названия. И рядом с ним тоже отмечен некий заколдованный лес. Далеко на юге есть город Аграба, а также Маграба, Бангладеш и другие. Мой взгляд еще зацепил островное королевство Корона, да и много других названий. Ха, так это мир Дисней, понял я. Нет, я знал, что попал в мир Холодного Сердца, это было очевидно даже для самого недалекого. Но вот что, в этом мире будут существовать и другие королевства из других сказок, фильмов, мультиков, это для меня сюрприз. Но ничего сверхудивительного, буду честен. Моя реальность недавно была уничтожена, это более мозовыносяще. В Майнкрафте было много различных предметов для проверки их работы в реальности, но я пожелал проверить довольно неоднозначное, костную муку. В игре, если ее использовать на растениях, то это позволит мгновенно ускорить рост урожая. Здесь мне вновь пришлось обращаться к Эльзе, впрочем, не сказать, что ей это было сложно, наоборот, она даже заинтересовалась этим. В королевских огородах выращивают какие-то злаковые для некоторых блюд, чаще их покупают, но именно эти злаки неприхотливы и в этой погоде вполне неплохо растут. Вытащив костную муку из игры, у меня в руке оказалась словно бы обычная мука, но чуть сероватого оттенка. Стоило мне ею посыпать злаки, как они действительно мгновенно вырастали. Некоторые вырастали до зрелого состояния, для других словно бы прошел месяц или около того. Удивительно. Твои силы более удивительные. Взглянул я на беловолосую, которая стала с интересом рассматривать выращенные за секунду злаки. Моя сила холодна, она замораживает, но и дает жизнь, пусть несколько не похожую на людскую. Припомнил я Элофа. Твои силы прекрасны. Спасибо, проговорила она и кашлянула в кулачок. У тебя есть еще что-нибудь для проверки? Хм, яблоки. Хочу проверить, вырастет ли здесь яблоня. Эксперименты только начинались. Хотя не сказать, что сельское хозяйство меня сильно привлекало, но все же было интересно. Глава 16. Воплощатель путешественника. Что можно наиграть за неделю? Особенно если концентрироваться на нескольких играх. Ну, как оказалось, достаточно много. В террарии у меня уже собрано огромное количество различных предметов, как магических, так и нет. И да, я уже смог разобраться с лунным лордом, хотя это и было вот вообще нелегко. Когда во весь экран словно бы на фоне появилась его фигура, я вспомнил грибанную Годзиллу. Причем взять там меха я не мог, ибо в игре их не было. Чтобы он появился, нужно было уничтожить 4 небесные башни, а после воспользоваться небесной печатью. Вокруг каждой из башен был свой уникальный биом, и мы с Анной, да девушка втянулась, и после я смог присоединить ее к моему игровому миру, сыграли уже несколько сессий вместе. И да, я сразу проверил, смогу ли я брать вещи, если Анна начнет новую игру и создаст свой мир в террарии. Нет, я не смог. Если она играет одна, я не могу вытащить вещи из ее игровой сессии. Но вот если они присоединятся ко мне и найдет в сундуке зелье лечения, то я могу его забрать, если ходил вместе с ней, и мой персонаж стоял рядом. Если она сама продолжит играть в этом мире, но уже без меня, но с моего ноута, то я вновь не смогу брать предметы, которые добыла именно она. В общем, моя сила вновь показала, что найти рабов, которые будут мне добывать вещи, не получится, жаль. Автоматизировать производство зелий таким способом не получится, впрочем, не то, чтобы у меня были с ними проблемы. Их добыть в игре вообще не проблема. Причем оказалось, некоторые вещи продолжали иметь игровые условности. Это вообще как? Легкое непонимание было легко уловимо в моем тоне, как и в принявшей позе, когда моя правая рука как-то рефлекторно задержалась на подбородке. Рядом со мной впечатленно молчала Эльза с Анной. Именно так, впечатленно, молчали. Перед нами стоял куб земли где-то метр на метр. Реальный такой ровный, словно его вырезали на производстве, куб земли. А у меня в руке словно бы парил точно такой же, но много меньше. Продолжая смотреть на куб, я протянул руку и пожелал, чтобы на нем появился следующий земляной блок, и он появился, так же внезапно, как и прежде. После еще один, нарушая все привычные законы физики, теперь передо мной стояли 3 губа в форме Г, и последний блок свисал над землей и не падал. Может заделаться в архитекторы? Как-то сама пришла мысль в голову. О, замечательно. Эльза может строить из льда, а ты из ох, из всего. У тебя в сундуке были каменные блоки и деревянные. Мы можем быстро обустроить новые дома людям. Взглянула на меня Анна со звездами в глазах. Прекрасно. Там можно устраивать жаркие объятия, а снеговик шарит. Сестра, давай не будем так сразу переходить к действию, как ты это обычно делаешь. Быстро успокоила энергичность сестры Эльза. Вик не занимался строительством раньше, и быстро кинула взгляд на меня, дабы подтвердить это. Нет, не занимался, кивнул я ей. Поэтому не стоит так сразу ошарашивать людей его способностями. Все же скрыть внезапно появившиеся блоки материалов вряд ли получится. Но люди явно не будут против, если им все объяснить, возразила Анна с присущей ей энергичностью и широко открытыми глазами. Было видно, как в ее головке уже зародилась идея. Не так, идея. И женский разум рыжей молодой девушки сразу начал искать только плюсы затеи. Но вообще мы даже не знаем, сколько эти блоки так простоят. Вдруг через час они растворятся, ну или они очень неустойчивые. Для примера я подошел к земляным блокам и дотронулся до них. На ощупь я сразу ощутил вполне обычную землю, не сухую и разваливающуюся, а словно бы даже сырую, готовую к тому, чтобы в ней что-то росло. И даже так блок удерживал свою форму и даже никак не менялся, как и в игре. Ладненько, у меня в руке появился небольшой кубик земли, но уже из Майнкрафта. И для сравнения я поставил его рядом, и он тоже был метр на метр, выглядели они довольно схожи. Но здесь физика работала, пусть с некоторым запозданием. И если поставить 2 блока друг на друга, а после ко второму сверху прицепить сбоку блок земли, то он падает. А вот деревянный блок нет, не падает, в общем, свои странности. Вообще у меня было странное положение в королевстве. В смысле, как оказалось, Моя персона вызывала в людях прямо-таки град всевозможных слухов. Я ведь появился довольно внезапно и помог королеве и ее сестре, а после остался жить во дворце вместе с ними. И это видели как служанки, так и гвардейцы, да и на улицу мы частенько выходим погулять. Тут никто с ножом на королеву не набрасывается и заговоров вроде как не строится. И я обо всем этом задумался, когда услышал разговор служанок, ну или горничных. Они хихикали и говорили, как мы с Эльзой мило смотримся, а после я еще услышал много чего интересного, став невидимым, используя свои силы Человека-паука, и послушав больше разговоров людей. И меня уже чуть ли не в ее мужья записали, а уже через еще несколько дней, когда Анна добилась своего и Эльза дала добро на строительство новых зданий, моя персона в глазах людей явно стала словно бы сиять. Я тоже был не против заняться чем-то созидательным, тем более, когда деревянные блоки ставятся друг на друге, то все выглядят вполне органично и даже симпатично. Да, думаю, подходящее слово. Тем более, что я мог совмещать вещи как из Террарии, так и из Майнкрафта, поэтому у нас без проблем получилось построить трехэтажный домик на две большие семьи на одном из пустующих мест в городе. В реальности не было видно угловатостей, как в играх, а когда ставишь окна, то все где надо словно бы слегка округляется и становится более эстетически приятным. «Какое прекрасное волшебство», — проговорил один из многих смотрящих на сие представление жителей Ренделла. «Да, королева выбрала достойную партию, наше королевство будет процветать», — ответила чуть полноватая женщина с красноватыми румяными щечками. «Принцесса Анна тоже близка с ним. Да ты что, и такое я прекрасно слышал из-за своих улучшенных чувств в процессе строительства. Хотя такое называть строительством, это плевок в сторону настоящих профи своего дела, которые просчитывают каждую мелочь, а я просто играю в тетрис и ставлю кубик на кубик. В конце концов за пару часов я справился с обустройством дома, его покраской и расположение различной мебели внутри. И туда сразу же заселились две семьи, которые верой и правдой работали в замке на Эльзу. Я, впрочем, был не против. Мне пока жить в комнате для гостей устраивает, тем более что вскоре я отправлюсь вместе с кораблем торговцев к материку, а этот путь займет около 5-7 дней, как сам торговец и сообщил. «Нет», — качнула головой королева, услышав просьбу Анну отправиться вместе со мной. «Анна, там мир не такой, как в Ренделле, это здесь все друг друга знают, а там полно опасностей. Я знаю, я ведь не маленькая», — топнула ножкой рыжеволосая. «Не маленькая, но явно не понимаешь всего», — устало качнула головой Эльза. «Сама не хочешь отправиться с нами? Я же могу телепортироваться, так что к вечеру можно возвращаться в замок, ну или в любое другое время», — спросил я, касаясь на Анну, которая с мольбой смотрела на сестру и чуть ли не запрыгнула ей на колени. Ох, хрупкая ручка королевы зимы соприкоснулась с ее лбом, но разрешение было получено. «У меня в инвентаре было уже столько вещей на все случаи жизни, что об опасностях даже и думать не приходится. Даже если мы встретимся с десятком Годзилл, мой меха со мной, а он уже зарекомендовал себя, столкнувшись с Кайдзю. Но опасения Эльзы я мог понять, ведь их родители сгинули в море, так что вполне логичное переживание, и вряд ли она бы отпустила сестру, если бы не было меня. Так что, когда торговец отправился на материк к другому портовому королевству, с ним вместе были и мы с Анной, но, а также Эльзой, которая связывалась с нами посредством телефона, который я вытащил из Симса. Также я вытащил оттуда антенну, так что это работало. Как прекрасен мир за горизонтом. Каакон пайлон красок и теипла, пела Анна, стоя на носу корабля. И это даже смотрелось красиво и завораживающе. «Не упади», — вдруг сказал я. «Не упаду». Повернулась она ко мне лицом с огромной улыбкой на устах, завораживающе продолжая смотреть мне в глаза, и шагнула навстречу, взяла за руку и закрутилась таким образом, что моя рука обвила ее талию. «Чувствуешь что-нибудь? Тебя?» — прямо сказал я. Девушка сильнее улыбнулась и подняла голову, достигая затылком моей груди и стараясь смотреть на меня из такого положения, будто ожидая чего-то. «Что, ты знаешь, что такое истинная любовь?» — спросила она, продолжая улыбаться и смотреть на меня, но мне на мгновение показалось, что она смутилась. Честно, не то чтобы в моем мире истинная любовь, если и существовала, то была очень трудна в поиске, и я о таких людях даже не знаю, но просто симпатия. Анна резво повернулась ко мне лицом, заставив еще сильнее прижать ее за талию к себе, и быстро клюнула меня в губы с зажмурившимися глазами. Я несколько растерялся, но не отступил. Эх, молодежь и люди-то были правы, краем уха услышал я слова торговца. Глава 17, воплощатель договоров. Мда, любовь есть любовь, но любовь ли это, выдохнул я, прилипнув к корпусу корабля и ощущая, как морская вода попадает на мою кожу. Я был чуть ниже носа корабля и просто размышлял, глядя в воду. Я могу с уверенностью заявить, что Анна мне нравится, но люблю ли я ее? Наверное, нет, любовь слишком сильное чувство для меня, во всяком случае мне так кажется. Мне нравится проводить время с ней и Эльзой, но значит ли, что я люблю их обеих? Загоняться я мастер, а вот любовных дел нет, ибо просто никогда не понимал себя и свои чувства. Как-то рационализм в моей голове был сильнее голых чувств и эмоций. Поэтому, меня не захватывали чувства с головой, как это частенько происходит с Анной. Вижу остров. Мои размышления прервал голос с мачты, и действительно, вдалеке виднелся остров. И уже подходил шестой день плавания, и это было, нет, не идеально. Все же это не сравнится с круизными лайнерами или современными яхтами, которые оборудованы всеми условиями на комфортного проживания. Это относительно старый, пусть и после ремонта, парусный корабль с мышами на борту, благо каюты были более-менее, да и я их получше обустроил. А вот каюты обычных матросов, спартанские условия, да. Впрочем, ожидать другого, считая средневековье, уже слишком. И, как мне известно, этот остров – единственная торговая точка для остановки перед материком, островное королевство Корона. Как я понял, это довольно известное королевство из-за своего расположения, и оно тоже является отличной торговой точкой, как и Ренделл. Но здесь также добывают полезные ископаемые и золото на материке, а дальше, где-то в 3 недель пути по земле, уже другие владычества. Богатое королевство, к которому торговец и держит путь, Тирулия, находится где-то в неделе морского пути от королевства Корона и тоже являющейся сильной державой с морским флотом и богатыми ресурсами. «Морской дьявол!» – воскликнул матрос, когда я просто поднялся на палубу, выскочил с носовой части. «Не угадал!» – ответил я матросу, проходя мимо. «Вик!» – из кают выскочила Анна и быстро подбежала к краю корабля, так что мне пришлось придержать ее, когда она чуть не шагнула за борт. «Новое королевство, новые земли!» «Позовем Эльзу», — взглянула она на меня. «Эльза, королева Ренделла и короли своих королевств, как мне кажется, не могут просто так заявиться в другое. Об этом обычно предупреждают заранее с помощью послов. Мы можем стать послами. Я принцесса, а ты мой принц», — обняла она меня за руку, с восторгом прокручивая эту мысль. «Я не силен в дипломатии, это с вами я разговаривал более-менее как обычно, а настоящие дипломаты это тяжело. Нужно знать традиции и обычаи тех, с кем имеешь дело, дабы неподходящим словом не развязать войну. Нужно иметь подвешенный язык, чего я совершенно не имею. Мы справимся. Заключим союз», — с горящими глазами предложила принцесса. «Но только если они неплохие», — все же добавила на нечто логичное. «И мы все же привели на корабль Эльзу, просто если что не будем объявлять во всеуслышание, что королева на борту, а так устроить более крепкие отношения между королевствами, не самый плохой вариант. Во всяком случае польза точно будет. И для двух сестер это считай новый мир, ибо они никогда не покидали земли Ренделла. Поэтому новые типы кораблей, другая одежда людей и даже новые фрукты, сильно бросались им в глаза, особенно шебутной Анне. Тем более и здесь люди были довольно жизнерадостны, прямо, как и у нее в королевстве, поэтому она чувствовала себя более-менее свободно. Эльза в ничем не примечательной одежде и капюшоне тоже не привлекала внимания, люди просто не лезли ни в свои дела. «И такое всего в неделю плавания», — тихо проговорила Эльза, с улыбкой купив корзинку с фруктами у маленькой девочки, которая и продавала их. Причем заплатила она в несколько раз больше, чем следовало. И да, деньги были вполне схожи с монетами Ренделла, да и мы уже говорили с торговцем и капитаном корабля, на тему валюты. «Мир огромен, что тут сказать», — проговорил я, и ведь действительно, мир огромен, особенно если он не один. Я ведь могу посетить любой знакомый мне мир и взять оттуда все что угодно, ну, в разумных пределах, и если выбрать подходящий момент, да и просто повидать всевозможные красоты миров, это интересно и опасно. Я просто вспоминаю слуг в мире Фати и их способности, или мир Марвела и ДС, там и черт ногу сломит об существ с огромными силами, способными чуть ли не на все. Да в моем мире, как оказывается, тоже такие были, надеюсь, они исчезли. Жители этого королевства относились к монархам с большим почтением и уважением, ведь под их правлением жители не голодают, а королевство только богатеет за счет торговли. Причем настолько уважают, что каждый год в определенный день пускают в небеса специальные фонарики, словно бы свеча памяти, в честь дочери королевы и короля, которую похитили в младенчестве. Какой ужас, ужаснулась Анна такой истории. Люди, самые опасные и ужасные существа на планете, проговорил я, вспомнив, как кто-то так уже выражался в моем мире. Не настолько все плохо, словно защищаясь, сказала Анна. Есть множество прекрасных людей, но из тысячи таких, найдется один, кто будет намного хуже. Есть грабители, пираты, насильники. Анна, ты все еще наивна, улыбнулся я девушке, и та позволила мне обнять ее. Эльзу обучали стать королевой, так или иначе она знает об этом больше, скосил я взгляд на девушку, о которой шла речь, которая с непонятными эмоциями смотрела на наше с Анной обнимание. Вик прав, сестра, мир не такой хороший, даже у нас в королевстве есть тюрьма, благо что она чаще всего пустует, но люди иногда делают немыслимые вещи ради своих желаний и амбиций, но это не повод терять свою веру, приподнял я ее личико пальцем за подбородок. Поэтому отправляемся к замку, попробуем поговорить. На удивление стражники поверили нам и послали к правителям весточку, хотя я думал, нас пошлют, что скорее всего бы случилось в моем мире. Сложно представить, как к дому президента подойдет какой-то левый человек и скажет, что он посол другого государства, а ему так запросто поверят и даже позовут президента. Но возможно люди здесь привыкли, что все более-менее хорошо, никаких катастроф, войн и маньяков. Я же смотрел на все это с точки зрения человека 21 века, привыкшего к комфорту. И да, насчет комфорта туалет и ванну в аренде ли я установил свою, купив ее в Симсе, а после и воплотив. Также я поступил для Эльзы и Анны, ведь они обычно мылись в купальне или бане, во всяком случае именно ее это и напоминало. И этих бань было много, а также присутствовали специальные пузырьки для водной бадьи, а также нечто вроде шампуни, и это мне немного ломало мозг, что такое соседствует со средневековыми колесницами и потрепанными домиками. Дисней, что тут сказать. И, как я, кстати, упоминал послов, Эльза попросила помочь привести своего, точнее он не совсем посол, а скорее один из тех людей, которые занимаются экономическими вопросами государства и предоставляют ее уже самой Эльзе. Но с задачей справиться должен, поэтому я открыл портал. И Эльза нашла его, тот быстро подготовился. Я же не хотел встречи с монашескими особами, поэтому просто ждал снаружи вместе с самой Эльзой и Анной. Первое, ибо нельзя приходить на встречу к правителю лично, можно несколько подорвать свой авторитет, вторая же потому что это Анна. Но вскоре мне и это надоело, я решил прогуляться и дошел до пляжа, все-таки здесь красивый вид. Дельфин, заметил я выброшенного на берег дельфина. Ты как вообще попал сюда? Задал я вопрос, подходя к большой рыбе, пусть это и не рыба вовсе. Не любитель я всяких подводных обитателей, особенно дельфинов, ибо наслышался о том, какую жесть они могут творить. Впрочем, люди еще хуже. Вроде за хвост тащить нельзя. Припомнил, что где-то читал, что если встретишь выброшенного на берег дельфина, то тащить его за хвост или жабры нельзя, ибо можно навредить. Сам же дельфин лишь замерой смотрел на меня каким-то странным взглядом, словно вполне осознанным. Сушия из дельфина, рыбка задергалась еще сильнее. Да ладно, я шучу. Вытащил я портальный пистолет и дельфин замер. В какой точке мирового океана хочешь оказаться? Улыбнулся я ему, и тот зажмурил глаза. Я же выстрелил прямо под него, где и появился портал, а второй в нескольких метрах от нас чуть над водой. Дельфин плюхнулся туда и первую секунду не двигался, а после его голова показалась из воды. Плыви отсюда и старайся больше не попадать в такие ситуации. Другие люди бы тебя с собой увезли и съели бы, скорее всего. Проговорил я вслух, и тот как-то радостно издал звук, словно благодаря меня, и нырнул под воду. Поправил себе карму, тихо сказал я, вздохнув. Глава 18. Воплощатель конфликта. Глядя в воду, меня посещали только какие-то депрессивные мысли, которые я старался отгонять, насколько имел на это возможность. Волны мерно бились о берег, солнце ярко отсвечивало от лазурной воды. Это ведь мечта туриста, сюда бы еще отель. Протянул я, глядя вдаль. Коктейль, швейцарский стол и загорающие туристы, а также другие прелести цивилизации. Нас ограничивает лишь собственное мышление, и я отлично осознаю это, даже больше скажу, чувствую. Я волен отправиться во всевозможные миры, но цепляюсь за хоть какую-то стабильность и чувство к двум сестрам. Не чувство, в смысле любовь, а скорее симпатия. Наверное, сходи я к психологу, тот бы поставил мне диагноз что-то вроде посттравматического расстройства или нечто подобное, из-за пережитого я теперь просто не могу нормально двигаться дальше, но, а оно мне надо, ответ на вопрос пришел быстро, да, двигаться дальше придется, так или иначе, вот ты где, Вик, посол смог договориться о мире, крикнула рыжеволосая, сияя улыбкой, я и не сомневался, усмехнулся я, это же мир Диснея, я бы удивился, если бы у них не получилось договориться, как тут красиво, закружилась она на песке и не удержала равновесие, почти упала, если бы я не прихватил ее, у нас нет таких прекрасных пляжей, давай искупаемся, у тебя же о, Анна довольно смело начала снимать платье, под которым была, словно бы ночнушка, во всяком случае именно эту часть гардероба и напоминала то, что я увидел, и вид был приятным глазу, тут спорить нет смысла, девушка, конечно же, стеснялась, пусть и не желала показывать это, да и по сторонам она головой крутила, проверяя, что никого нет, а на меня поглядывала со смущенной улыбкой, и тут уже я не мог не заразиться ее настроением, поэтому быстро снял с себя одежду, оставшись только в трусах, которые все равно были похожи на плавки, если не присматриваться, и начал заходить в воду, держа Анну за руку. Думаю, люди здесь уже привыкли к такому отдыху, поэтому не часто купаются, а для нас, как не для здешних, это довольно привлекательный отдых. Вода теплая, изумленно взвизгнула девушка, посылая в меня брызги ударами о поверхность воды. Ха-ха, и да, вода теплая, не как парное молоко, но где-то близко. Причем это рендило сюда неделю морского пути, и разве климат так работает, хотя может тут другое морское течение, откуда-то с более теплых мест. Ах-ха, тут хорошо, знаешь, я очень рада, что встретилась с тобой. Вдруг решилась поделиться девушка, закусив губу, она подплыла ко мне и обняла. Я же отлично ощутил ее верхние изгибы. А девушка не сказать, что была пышная, но грудь у нее была явно не единичка. Знаешь, я тоже рад, что так в итоге сложилось. Позволил я себе улыбнуться. Эльза сказала, что мой напор может сбивать с толку и что ты испугаешься. Все же начала она говорить то, о чем и хотела поговорить изначально. Я не знаю, правда ли это, но это правда, что мои чувства развиваются быстро, и даже с Хансом я думала, что это любовь, но оказалась лишь сильная симпатия, возникшая из-за моего одиночества, и я не хочу заставлять тебя, ну, любить друг друга. Эльза надоумила на этот разговор. Да, усмехнулся я не знаю, что тебе сказать на это. То место, откуда я родом, люди не влюблялись за дни или даже недели, я тебе уже говорил об этом. Это долгий процесс, но ты мне определенно нравишься. Попытался я неуклюже объяснить, продолжая при этом обнимать такую хрупкую, а в моем случае это уж точно верно, девушку. Давай тогда дальше проводить время вместе и узнаем, решительно заявляла Анна, вставая на цыпочки и чмокнув меня в губы. Это было быстро и невинно привлекательно. Между нами сейчас конфетно-букетный период, как его называли в моем мире. И вот именно после него и наступал момент, когда партнеры могли просто понять, что не подходит друг к другу. Из-за ставших частыми разногласий и конфликтов, из-за более лучшего осознания характера партнера или просто из-за бытовухи. Одна хотела, чтобы второй выносил мусор, а второй этого не хотел, считая, что это должен делать тот, у кого больше свободного времени, и так пошло-поехало по накатанной. И хорошо, если о важных чертах характера узнаешь в первые недели-месяц знакомства, а если уже женаты не первый год, тогда всплывает дилемма, из-за которой может разрушиться брак. Когда ты рядом, у меня тепло на сердце и так и хочется прикоснуться к тебе. Алов говорит, что горячие объятия лучше всего позволяют определить, любовь это или нет, тихо проговорила принцесса. Я не ответил, лишь чуть сильнее прижал ее к себе. Так мы провели еще полчаса в воде, а после отправились ко дворцу, где встретились с послом и Эльзой. Я открыл портал в Эрендилл, и мы все вместе отправились туда, не забыв поблагодарить торговца и узнать, когда он отправится дальше. Я в любой момент могу телепортироваться к этому кораблю, поэтому это небольшая проблема. Пусть и те последние 7 дней путешествия по морю были новым опытом, но лучше уж я своим ходом через порталы, так быстрее и удобнее, а удобство для меня многое значит. В Эрендилле у королевы сразу появились дела, так как нужно было подготовить все к официальному визиту к островному королевству. Дипломатия она и в Диснее дипломатия, то есть не все так просто. Даже наш внезапный визит к другому королевству чисто с политической точки зрения выглядит странно и неприглядно, словно мы напрашиваемся на мир и не уверены в своих силах. Анна же стала помогать сестре и сильнее вникать в дела государственные, все же она принцесса и раньше слуги ее пусть и обучали, но лишь по верхам. Возможно, из-за этого налет невинности все еще проглядывается в каждом слове и движениях рыжей. А у меня вновь стало много свободного времени, которое неплохо бы потратить с пользой для себя, можно было бы сыграть, дабы получить побольше ресурсов или найти что-нибудь интересное из скачанных Вики, гайдов, игры киноиндустрии, но мне хотелось движений. Почему бы и нет? Уже каким-то привычным движением руки я выстрелил в стену, глядя на открывшийся портал. По ту сторону виднелся лес, это все еще был тот же мир, ибо так я желал, когда держал портальную пушку в руке. Я уже поговорил с сестрами и сказал им, что вернусь, когда вернусь, да, все же я свободный человек и не гражданин Ренделла, но, все же мне там нравится. Хорошее небольшое королевство с минимумом обычных придворных интриг или кражей казенных денег, точнее даже с отсутствием оных. Да и где я еще смогу стать так близок к монархической особе без страха быть посаженным на кол за косой взгляд на правителя, хотя мне было бы даже интересно посмотреть на обычных королей с огромным самомнением, для которых все люди – чернь. Наверное, я бы не смог удержаться от смеха, сидит такой обычный человек и приказывает властью данной ему от рождения преклонить колено, ибо, ну, он главная шишка в этом селе. Ну-с, проверим. Встал я на ховерборд и пролетел сквозь портал. Хаем, а тут и дышится по-другому, только сказал я, как пришлось резво уклоняться от выпущенного болта, чуть я не подвело. «Помощник ведьмы!» — крикнул мужчина в латных доспехах, судя по арбалету в руках стрелял именно он. Впереди, куда и был повернут портал, виднелся лес, и раньше я как-то не обратил внимания, что он просто огромный. Все деревья словно бы в два раза больше положенного, а также у них растут колючки. Или нет, словно все эти деревья были именно что защищены стеной плотных корней с торчащими колючками. И в высоту это корневое построение было метров под 15. Но даже так были видны возможные прощелины, через которые можно было пройти дальше в лес при желании. Просто нужно быть аккуратным. И вот напротив леса как раз и находился отряд людей в доспехах, которые судорожно доставали свое оружие, и в их глазах загорался страх, но еще больше там было алчности.